Только что прочитанная вами главка была впервые опубликована в 1956 году. И вот что случилось потом. Во-первых, я получил великое множество предложений. Десятки энтузиастов и юного, и среднего, и совсем пожилого возраста выразили желание посвятить свои досуги составлению и словников, то есть полных коллекций слов, для словарей различных писателей и самого зеркального словаря русского языка.